Глава 51. Дэйв Фидлер вернул Гриселу его удостоверение. «Корешок, ты, наверное, шутишь», — проговорил он бархатным баритоном. Он оказался коренастым и очень волосатым. Короткая бородка, усы, волосы росли из ушей, носа. Выбивались из-под воротника свитера, как трава, которая тянется к свету. Они стояли в дверях дома 2А по Вустер-стрит в Сейпойнте, двухэтажном доме, в котором жил и работал Фидлер, вчетвером с трудом уместившись на маленьком крыльце, позади них лил сильный дождь. «Мы не шутим. Пустите, а то мы совсем промокнем», — сказал Купидон. Фидлер посторонился и жестом велел им войти. Он недоверчиво насупил роскошные брови. «Надеюсь, у вас есть ордер», — сказал он, когда мимо него прошел Грисел. «Ордер нам не нужен, нам нужна ваша помощь». «Дело дрянь, еще и дождь льет, мать его», — заметил Фидлер, закрывая дверь за скелетом. «Я не потерплю таких выражений», — возмутилась Мбали. «Имейте совесть, я все-таки дама». «Ах ты, Господи», — сказал Фидлер, — но так тихо, что его услышал только скелет, который шел последним. Фидлер провел их в большую комнату. Наверное, раньше здесь была гостиная, но теперь хозяин превратил ее в мастерскую. Слева стоял стол с кофеваркой, чашками, сахарницей и молочником. Посередине располагался овальный стол с 8 стульями. У правой стены еще один стол, длинный и низкий, с 2 компьютерами. На стенах висели киноафиши. Поговаривали, что 7 лет назад Фидлер эмигрировал из Израиля, что раньше он служил в легендарном подразделении 8200 израильской армии. По слухам, в том подразделении не только производили самые современные технические игрушки, но и разрабатывали программное обеспечение, которым теперь пользовался Фидлер, чтобы вести слежку в помощь частным детективам, охранному бизнесу и обществу в целом. Никто не знал, почему он называл всех, с кем общался, корешками. «Садитесь, пожалуйста». Он указал на стол. «Есть свежий кофе, наливайте себе сами. Надеюсь, вы принесли пончики». Они не поняли шутки. Фидлер покачал головой. «А афиши зачем?» — спросил Купидон. «Вы видели эти фильмы?» Купидон прочел название. «Американский пирог», «Голубой гром», «Эд из телевизора», «Враг государства», «Превосходство Борна», «Особое мнение», «Мыс страха», «1984», «Уикенд Остермана», «Зона». «Некоторые». «Что между ними общего?» Купидон покачал головой. «Во всех речь идет о слежке», — сказал Фидлер. «И во всех она изображается неверно. Так что я первым делом говорю новому клиенту, если ему нужна красивая слежка, пусть смотрит кино». Он стоял у стола, ему явно было не по себе. «Ваша просьба необычная, но я вам подыграю. Чем могу помочь?» Грисел достал записную книжку и вырвал из нее страницу. «Пожалуйста, найдите для нас вот эти 3 номера». Он положил страницу на стол и придвинул ее к Фидлеру. «Мы хотим знать, где они и с каких номеров сегодня на них звонили». «Для начала», — добавил Купидон. Фидлер посмотрел на Грисела с таким выражением, словно ждал окончания анекдота. Поняв, что окончания не будет, он ответил. «Судя по вашему удостоверению, вы ястребы». «Вам лучше в это поверить», — заметил Купидон. «И вы хотите, чтобы я засек для вас 3 телефонных номера?» «Да», — ответил Грисел. «Вы не имеете права никому рассказывать о нашей просьбе», — добавил Купидон. «Если мы услышим хотя бы намек на то, что вы кому-то упомянули о нашем визите, мы превратим вашу жизнь в ад». Фидлер рассмеялся, коротко хохотнул. Они сделали вид, что не слышали. «Мир перевернулся», — сказал он, — «святая правда». Мбали неодобрительно хмыкнула. «Вы мне заплатите?» — спросил Фидлер. «Насчет денег обращайтесь ко мне», — ответил скелет. «Какие у вас расценки?» «Вот это я понимаю, вот это серьезный разговор». Фидлер выдвинул себе стул и сел. Посмотрел на номера. «Где Ихимей?» «У нас их нет». «Самому надо было догадаться. В таком случае, корешки, вам это дорого обойдется». В 22:35 Дэйв Фидлер, сидевший у одного из компьютеров, сказал: «Второй номер с 4 часов находится в Бельвилле. С него и на него никто не звонил». Они сидели за столом для совещаний. Все умели ждать. Все были погружены в собственные мысли. «Где именно в Бельвилле?» — спросил Грисел. «Бостон, Франц Конради Драйв, примерно на полпути между Думинием и Вашингтон. На карте показан магазин бытовой техники и электротоваров». «Значит, он до сих пор там?» — переспросил Купидон. «Да». Грисел встал. «Без движения. Совершенно без движения. На одном месте». «Да, телефон включен, но никаких звонков и текстовых сообщений с него не поступало. Последний звонок сделан в 15:52». Грисел подошел к монитору. «Насколько точно определяется местоположение телефона?» «В пределах 15 метров, но из-за того, что он не двигается, я бы сказал, в радиусе 10 метров». Купидон тоже подошел поближе. Они смотрели на монитор, а Фидлер открыл программу обзора улиц. «По обе стороны от магазина жилые дома», — заметил Купидон. «Может быть, телефон лежит в одной из квартир?» — спросил Грисел, тыча в монитор. «Да, скорее всего, в том доме, что справа». «Оттуда недалеко от больницы», — сказал Грисел. «Поехали». Они бросились к двери. На пороге Грисел остановился. «А другие телефоны?» «Минут через 10». «Звоните мне по этому номеру». Грисел торопливо написал номер на страничке в записной книжке, вырвал ее и передал Фидлеру. Они мчались по шоссе с включенной сиреной и проблесковым маячком, поставленным на приборную панель, откуда он часто соскальзывал на колени Гриселу. Фидлер позвонил, когда они свернули на 7-ю. «Тот телефон, который вы обозвали номером 1, последние 2,5 часа выключен. Судя по карте, сегодня он где только не побывал. Сначала в центре города, потом на набережной, потом добрался до Стелленбосса, потом в Бельвиль». «Где его засекли в последний раз?» «На дороге Р-304». «Где именно?» «Эта дорога ведет из Стелленбосса в Малмсбери. До того, как его выключили, телефон находился километрах в 3 от пересечения с дорогой Р-312, которая ведет из Веллингтона в Дурбанвиль». Грисел хорошо знал те места. «Но там ведь ничего нет». «Совершенно верно, корешок». «Уже есть номера, на которые с него звонили?» «Пока нет, но скоро будут». «А что номер 3?» «Номер 3 был включен всего на 11 минут, часа 3 назад. По нему сделали один звонок. Тогда он находился на Сомерсет-Роуд, в окрестностях так называемого Капского квартала и тамошнего торгового центра». «Именно тогда Тейрон и звонил Наде в больницу». «И все? Только один звонок?» «Только один. Потом телефон выключили». Купидон выключил сирену и мигалку, когда они свернули с Микки Пинер Драйв на Франц Конради. Грисел предупредил, что им придется воспользоваться старой уловкой, чтобы попасть в жилой дом без ордера, сказать жильцам, что в окрестностях замечен вооруженный и очень опасный преступник. Возможно, он прячется в одной из квартир, им нужно всего лишь убедиться, что здесь его нет. «Потом обратим особое внимание на квартиры, жильцы которых не захотят нас впускать». Скелет широко улыбнулся. «Ах вы, старые морские волки!» Они разделились на пары и пошли звонить во все двери дома на 12-й авеню. Жильцы приоткрывали двери, на них настороженно смотрели белые и смуглые лица. Им показывали удостоверение, извинялись за доставленное неудобство и рассказывали свою легенду. Все впускали их. Жильцы вытаращивали глаза от страха и испуганно стояли в дверях, пока в их скромно одно- и двухкомнатных квартирах искали следы Тайрона Клейнбои. Меньше чем через четверть часа они встретились у входа в дом. «Может быть, он вон в том доме?» Бали показала на дом на другой стороне, рядом с большим магазином электроники и бытовой техники. Ни там, ни в соседнем доме они не нашли никого, кроме потрясенных и встревоженных жильцов. Они позвонили Дэйву Фидлеру. Тот подтвердил, что телефон находится на прежнем месте, совсем рядом с ними. Именно Купидону, отчаянному и порывистому, пришло в голову посмотреть на длинный ряд мусорных баков перед магазином. «Он выкинул телефон», — сказал он. Никому не хотелось покидать укрытие под узким навесом и под проливным дождем рыться в мусорных баках. В 23:52 Мбали выудила из мусора телефон Nokia 2700.